Глава 58. Грант. Рита смотрел в карие глаза, полные раздражения, и точно знал, что получу выговор за свои действия. Похрен. Мне была необходима эта близость, до воздуха в легких. Я чувствую, как Лив обходит меня, смерив взглядом нас обоих. Мне страшно смотреть ей в глаза. Безумно боюсь увидеть там ненависть и отвращение к себе. Хотя разве я это не заслужил? Но только не от нее. Все готов пережить, кроме безразличия. Не волнуйся, Рита. Кин полностью твой. Мы с ним урегулировали некоторые вопросы, — сказала она, и от ее слов меня обдало холодом. Это был не сухой тон, не раздраженный, что нас прервали. Спокойствие и даже теплота по отношению к Рите. «Хорошо», — медленно ответила ей Рита и отступила, чтобы пропустить Лив. «Блядь, хочется броситься за ней и объяснить все!» Но я лишь прикрыл глаза, чтобы не видеть, как она уходит. «Держись, Грант, держись!» «Ты совсем идиот?» Зло прошипела Рита и толкнула меня в плечо. Открыл глаза и грубо перехватил ее руку. В данный момент ненавидел ее за то, что она пришла. Не дала мне несколько секунд свободы, уединения с Лив. «Еще раз тронешь меня, придушу, поняла?» «Какие мы раздраженные! Я, между прочим, спасла тебя, иначе бы вторая скула светилась от счастья». Усмехнулась она и тряхнула рукой, сбрасывая мою. «Пошли». Вздохнул я и вышел из комнаты, закрывая за собой дверь. «Тебе надо сказать ей, что между нами ничего нет», — тихо посоветовала она, а я отрицательно покачал головой. «Так она в безопасности». «От кого? От тебя или Винса?» — ухмыльнулась Рита. «Заткнись». Ревность при одном упоминании его имени. И я сжал кулаки. «Да ты весь вечер пялился на нее. Думаешь, никто не заметил? Зачем тогда мое присутствие, если ты и секунду не можешь без этой девочки?» — спросила она, когда мы вышли в зал. «Я не пялился. Я следил». «Слежка — это моя работа. А ты именно пялился. Конечно, она красивая. Но, сука, та еще, хотя такие в постели самый сок». «Еще одно слово о ней. Врежу или уволю?» — прошипел, хватая ее за руку. В глазах Риты блеснул озорной огонек, и она хохотнула. «Не любит он, ага. Скажи это другой, Кин. Ты полдня убеждал меня, что ничего к ней не чувствуешь. Даже слепой бы понял», — продолжала она насмехаться. «Это не любовь, это похоть, секс, тому подобное». Передернул плечами и начал двигаться под руку с ней к столику. «Да ты чуть не вскочил и сам не пустился в пляс, только с кулаками. Когда она танцевала с Винсом, и он целовал ее». «Хватит!» Крепче сжал ее руку, и она покривилась. «Молчу. Но запомни, Грант, ни одна женщина не будет ждать мужчину так долго, терпеть то, что ты тут выдаешь». — серьезно сказала она. — Рита, запомни. Мои отношения с Ливи тебя не касаются. Их нет. Мы расстались. Тем же тоном ответил я. — Надолго ли? — усмехнулась она, а я сжал губы, потому что мы уже подошли. Мои глаза тут же нашли девичью фигуру в черном платье, которая о чем-то говорила с Маргарет. Она еще короче и облегающей тряпку не могла найти. «Грант, сынок, где вы были?» — спросила нас мама, когда мы садились на место. «Личные дела», — бросил я и плюхнулся на стул. «Понятно. Мы еще остаемся, а ребята решили поехать в клуб. Ты с ними?» Перевел взгляд на Леса, который пожал плечами. «Нет, мы поедем ко мне с Ритой». Только после того, как я это произнес, понял, что за столом воцарилось молчание. И мой голос прозвучал слишком громко. «Блядь!» — простонал про себя. Чувствовал себя виноватым, безумно виноватым. Бросил быстрый взгляд на Лив, но она даже бровью не повела и продолжала перешептываться с Маргарет. Ей все равно. На меня ей все равно. «А что ты хотел, придурок?» — спросил меня внутренний голос. «Чтобы она встала и расплакалась, просила тебя быть с ней, ты сам все испортил. За тобой кто-то продолжает охотиться, а ты думаешь только о том, чтобы твоему члену было комфортно». «Нет», — сказал вслух и услышал, как Рита подавила смех. «Сука, она бесит меня. Мнит себя чересчур умной, опытной женщиной в свои 28. Дура!» «Грант, что нет?» — удивилась мама. «Говорю, нет, точно не поедем», — выкрутился я. Поднял голову и услышал заливистый смех Лив, и мое сердце сжалось. Когда-то она смеялась так со мной и улыбалась только мне. И после всего, что было в той гребаной комнате, она еще смеет смеяться, а я ведь раздавлен полностью. Разве она не видит этого? Разве не чувствует, как подыхаю без нее? «Ты тот...» Всплыли в голове слова и захотел заскулить. «Нет, не тот, малышка, я не тот, который подарит тебе сказку в реальности. Я только принесу беду и подвергну тебя опасности». Тело разрывалось от внутренних чувств, даже кости начало ломать. «Все, смотрю на нее последний раз и ухожу», — решил я и поднял голову. «Да чтоб ты обосрался!» — заорал внутри, посылая пожелание для урода, который подошел к нашему столику и что-то говорил Лив на ухо. Кулаки сами сжались, я подался вперед. «Только прикоснись к ней, только...» «Все!» Это был край. Винс положил руки на ее плечи и продолжал в чем-то уверять, а Лив удивленно посмотрела на него, затем улыбнулась. Энергия в теле забурлила, но неожиданно мое бедро сжала рука и опустила обратно на стул. Я даже не заметил, как начал подниматься с места. Перевел шокированный взгляд на женскую руку, а затем на обладательницу карих глаз, которые сверлили меня. «Рита!» — процедил я. «Не делай глупостей», — прошептала она мне на ухо. «Прекрати себя так вести». «Убери свою лапу от меня», — также ответил я. «Тогда не скачи, как ревнивый кролик», — посоветовала она, и мое бедро было на свободе. Докатился. Меня тронули за эрогенную зону, а я только ощутил злость. Глубоко вздохнув, поднял голову и увидел, как Лив встала. «Было приятно со всеми встретиться, но я уезжаю», — звонко оповестила она всех. «Уже, Оливия?» — встрепенулась Кристал. «Может быть, еще побудете? Винсент, присоединяйтесь к нам, и мы все еще не потанцевали». Она метнула быстрый взгляд на Леса, а он закатил глаза. «Да его мамочка просто сам Купидон. Простите, но в другой раз. Неожиданно мне пришла великолепная идея для свидания, и мы спешим». Официальный и обычный его тон, а я цокнул. Говорил же ей. «Нет, эта дура решила, что умнее всех, и продолжает с ним видеться. Дура, безмозглая, ненавижу. Но люблю эту стерву, по-моему, еще люблю». «Дочь, ты когда будешь дома?» — недовольно спросил Хью. «Завтра?» Пожала она плечами и подхватила клатч. «Девочки, вы у парней будете?» «Ага», — кивнула Кори. «Тогда мы желаем вам хорошего вечера». Лив взяла Винса за руку, и он ей улыбнулся. Да неужели он ее любит? Такой обожающий взгляд, триумф на лице и гордо поднятый подбородок. Не верю я в его любовь. Не верю. Все попрощались с Лив, и я видел, как шаг за шагом она уходит. Не должен дать им быть вместе. Ни за что. «Пошли», — схватил Риту за руку и встал. «Мы тоже уходим. Хорошего вечера», — бросил я и потащил за собой девушку. «Грант, хватит, иначе применю силу», — предостерегла она меня. «Заткнись», — фыркнул, продолжив идти. «Нет, я должен увидеть ее». «И что сделать? Окликнуть? Забрать и снова обещать ей небо в алмазах? «Нет». Резко остановился, и Рита врезалась в мою спину. «Да какого черта ты творишь?» Прошипела она, выдернув руку. «Не знаю». Запустил пятерню в волосы и тяжело вздохнул. «Грант? Грант Кин?» Женский голос окликнул меня, и я повернулся. «Вот еще тебя тут не хватало», — простонал внутри. «Иве привет!» Я улыбнулся ей, и девушка, покачивая бедрами, подошла к нам. «Познакомься, моя девушка Рита». «Очень приятно», — кивнула она, и Рита ответила ей тем же самым. «Как давно мы не виделись? Ты такой, такой другой. Где твои кудри?» — рассмеялась она. «У парикмахера», — съязвил я. «А вы тут тоже ужинали? Мы были с семьей, пока мой брат не решил нас покинуть. Не мог сидеть и минуты, чтобы не вскочить и не забрать Оливию. Ты представь, мой брат влюблен. Я поверить в это не могу. Но девушка мне нравится. А вы давно вместе?» Тараторила она, пока Рита оценивающе смотрела на нее. А я вообще абстрагировался от событий. «Сначала мы встречались тайно, очень тайно. Но вот со вчерашнего дня решили, что все должны узнать о наших отношениях». Промурлыкала Рита и взяла меня под руку, прижимаясь ко мне. «О, я в шоке», — прошептала Иве. «Прости, Рита, просто никогда бы не подумала, что Грант решит когда-нибудь остепениться». «Всему приходит время», — нахмурившись, ответил я. «Ну да, ну да. Грант, а можно с тобой переговорить пару минут?» — спросила меня Иве, и за меня Рита кивнула, отпуская мою руку. «Дорогой, буду ждать тебя на улице», — сказала она и оставила нас одних. «Что ты хотела?» Недовольно произнес я и скрестил руки на груди. «Винс говорил, что ты влюблен в Оливию, и она будет твоей сестрой, но сейчас даже не знаю, что сказать. Я люблю своего брата, но когда мы занимались сексом тогда, ты был сильно пьян...» «Иве, не хочу об этом вспоминать. Я изменился, все благодаря Рите. Это ненужный разговор», — зло сказал я. «Подожди». Она положила руку на мое плечо и подошла. «Я нечаянно рассказала все Винсу. Мне кажется, он ненавидит тебя. Я слышала его разговор с кем-то про Оливию и тебя, но суть не поняла, только имена запомнила. И в последнее время он весь как на иголках, то ругается, то вообще не разговаривает, думает о чем-то. Будь осторожен, Грант. Я стараюсь образумить Винса, но не знаю, что у него на уме. Прости меня, я заварила какую-то кашу из-за обиды». «А ты не могла бы немного проследить за своим братом? Я не хочу, чтобы он навредил Лив в отместку мне. Я переживу, но она...» «Ты до сих пор ее любишь?» — грустно спросила она. «Нет, я не люблю ее и никогда не любил», — соврал я. «Тогда ты говорил, когда целовал меня, малышка, моя малышка Ливи», — улыбнулась девушка, а я сжал губы. «Надо прекращать квасить. Я больной ублюдок, повернутый на своем наркотике. Это ненормально. Так ты можешь понаблюдать за Винсом?» Игнорируя ее слова, сказал я. «Да, могу. И за твоей малышкой Ливи тоже. Я сейчас живу у Винса, пока не куплю себе что-то», — кивнула она. «Спасибо. Если что, звони». Достал из кармана брюк портмоне, вытащил оттуда визитную карточку. «Хорошо. Была рада увидеться, Грант. И не будь идиотом. Твоя Рита похожа на скунса». Она взяла карточку и подмигнула. «Не твое дело». «Иви?» Грозный и злой голос заставил сделать шаг от девушки, которая спрятала карточку за спину. «Винс, а почему ты вернулся?» Удивилась она. «Еще раз подойдешь к моей сестре, уничтожу». Процедил он, игнорируя свою сестру и подходя вплотную ко мне. «Я не боюсь тебя, Винс. И мы просто говорили, умерь пыл, а то не встанет», — усмехнулся я. «Урод!» Он схватил меня за лацканы пиджака. «Винс, прекрати, тут же люди!» Возмутилась Иви и попыталась оттащить его от меня, но он повел плечом. А я только улыбнулся. «Продолжай, красавчик, продолжай, тогда я увижу тебя за решеткой». «Ублюдок, ты портишь всем жизнь. Не подходи ни к моей сестре, ни к Оливии, убью!» — продолжал он. «Ты плюешься, знаешь об этом?» — я хохотнул. Винс резко отпустил меня и замахнулся, чтобы ударить. «Принц, да я занимался борьбой!» Увернувшись от удара, схватил его за шею, сжимая. «А теперь слушай меня. Только попробуй использовать лиф», — прошептал я на ухо. А гости ресторана уже заметили потасовку и оглядывались. «Грант, а ну отпусти его!» «Блядь, да что ж за жизнь-то? Но почему в этот именно момент мой сценарист зачем-то притащил сюда лиф? Почему не раньше, когда этот ублюдок угрожал мне?» «Ты что творишь, совсем напился?» Возмутилась она и подошла к нам. Я отпустил Винса и поправил пиджак, а он довольно смотрел на меня, козел. «Ты в порядке?» Обеспокоенно спросив, она оглядывала его. «Да, все хорошо. Повздорили немного. Этот не умеет себя контролировать». Кивнул он и обнял ее за талию. «Ты совсем идиот?» Лив повернулась ко мне и сжала от злости губы. «Оливия, мой брат сам виноват!» Вступила из-за меня Иви. Лив перевела на нее взгляд и скривилась, вернув свой взгляд на меня, полный ненависти. «Вы устроили цирк в ресторане. Живо на воздух!» Резко сказала она и, схватив Винса за руку, сделала шаг ко мне. Ее ногти впились в мою ладонь. «Но, мать вашу, я же мазохист! Как же это приятно!» Я подмигнул Иве, она покачала головой, только улыбнувшись. Наш любовный треугольник вышел на улицу, и я лишился тепла в руке. «Что у вас тут?» Рита подскочила к нам и потушила сигарету, бросив в урну. Лив скривилась на это действие и вздохнула. «Рита, забирай своего парня, он чуть не придушил моего жениха!» Зло сказала она, а Рита переводила взгляды на нас. «Чего?» — возмутился я. «Он...» «Долбанный детский сад! Когда ты повзрослеешь, Кин?» Перебила она меня и отпустила руку Винса, сделав шаг ко мне. «Ты позоришь наших родителей. Вот везде, где ты появляешься, что-то происходит. Как вообще ты сам еще от себя не устал?» «Ливия...» — попытался оборвать ее, но она наступала меня, сжимая кулаки. «Хватит уже, Грант, хватит! Оставь Винса в покое! Займись своей жизнью, наконец, дебил!» Бросила она и развернулась. «Рита, мне никто!» — выпалил я и получил по затылку от девушки. «Реально, ты дебил!» — Рита закрыла лицо руками. «Что?» Лив развернулась и переводила взгляд то на Риту, то на меня. «Не тут, придурок!» Получил болезненный удар в ребро от Риты, выдохнул от боли. «Дура!» — прошипел я. «Оливия, поехали. У них тут своеобразные брачные игры начались». Усмехнулся Винс и взял ее за руку. «Лжешь! Ты всегда врешь!» — прошептала Лив и покачала головой, а затем повернулась к Винсу. «Поехали!» Я видел, как она уходит с ним, как он открывает ей дверь своего автомобиля и шлет мне привет. А внутри меня зияла дыра. «Теперь я понимаю, почему тебя прибить хотят. Ты недоразвитое существо». Рита толкнула меня в плечо. «Да не могу так больше! Да, люблю ее, да, довольна!» — крикнул и, развернувшись, пошел к своей машине. «Хорошо, колеса привезли новые, и я могу наслаждаться одиночеством в салоне». Сев в машину, нервно стучал по рулю пальцами, отбивая какой-то мотив. «Песня ревности зовется». «Итак, теперь меняем все», — сказала Рита, опускаясь на сиденье. «Я так понимаю, ты не можешь даже дышать без нее. Ведешь себя как осел. Я бы на твоем месте рассказала ей все, буквально все. И забрала бы, трахнула хорошенько. А мы бы делали свое дело. Следили бы за вашими передвижениями, и все превосходно. Хотя вот смотрю на Лив и думаю, она тупая или слепая? Что можно в тебе найти? За что тебя любить-то? Ты больной младенец еще». «Ей нахрен не нужна моя любовь. У нее есть принц Винсент», — фыркнул я. «Так, мальчик Петрушка, посмотри на меня», — строго приказала она, и я недовольно повернулся. «Мои услуги психоаналитика стоят дорого, но тебе сделаю скидку». Я отвернулся и закрыл глаза, кладя голову на подголовник. «Начнем», — цокнула Рита. «Говорил ей, что любишь ее?» «Да». «А потом что произошло?» «Наговорил гадостей. Но не готов жениться, не готов быть постоянным. Я не умею», — быстро ответил я. «А она просила свадьбы?» — присвистнула Рита. «Нет». «Когда ты трахал ее в последний раз?» «Даже отвечать не буду». «Ладно, спрошу по-другому. С того момента, как трахнул ее, спал с кем-то еще?» «Нет, вроде». «Она говорила, что любит тебя?» «Да». «Потом произошли эти случаи, и ты решил за нее, что лучше?» «Да». «О чем вы говорили сегодня в той комнате? Целовались?» «Блядь!» — простонал я и уперся лбом в руль. «Да, я поцеловал ее, или она меня, но да, целовались. Говорили о том, что не можем быть вместе». «Это она сказала?» «Нет, я». «А она что тебе сказала?» «Я не помню. Она считает, что играю с ней, но я же... я...» Выдохнул, не найдя слов. «Что еще? Было то, что запомнилось тебе больше всего?» — допытывалась Рита. «Да», — тихо ответил я. «Она сказала, что просит у меня прощения за то, что у нее не хватило сил показать мне, что я тот». «Тогда слушай сюда». Рита пихнула меня в плечо, и я повернул голову. «Лив сказала тебе, что любит тебя. Не просила свадьбы, буквально ничего. Она хочет просто быть рядом с тобой, ничего не требуя взамен. А ты ведешь себя, как тупой слон. Ты обижаешь ее, говоришь, что она недостойна быть с тобой. Конечно, она обижена. Но теперь понятно, почему она тебе врезала. Я бы придушила. Еще назвал меня любимой. Фу, переиграл ты, Кин. Итог. Ты скулишь тут, как истребленный динозавр. А она страдает с этим Винсом, потому что выбора ты ей не оставил. Чтобы хоть как-то понять тебя, она заставляет ревновать. Поэтому вам надо встретиться и поговорить. Еще одно, Кин. Ты попал. Ты так часто сегодня говорил слово «свадьба» и «брак», что я сделала вывод, это ты хочешь жениться, а не она. Ты сам себя обманываешь. Ты уже давно готов». Просто боишься, что она тебя откажет. И своими словами подталкиваешь ее сделать шаг. Но ты мужик, а не она. Поэтому собери свои яйца и живи. А тот, кто хочет тебя пришить, будет пойман. Когда-нибудь он проколется. И ты нам платишь более чем достаточно, чтобы мы его поймали». «Чего?» — выдохнул я от такого эмоционального монолога. «Тупой», — покачала она головой. «Будь я на твоем месте, я бы давно уже приручил ее». «Но ты не на моем месте», — подняв голову, напомнил я. «Жаль, я бы все сделала правильно. И мы давно бы уже курили в постели после офигенного оргазма». Цокнула она и усмехнулась. «Ты...» «Да, я по девочкам, Грант. Так что у тебя еще один конкурент. Я». Рита расхохоталась, а я раскрыл рот от удивления. «Думаю, после ночи со мной она выкинет из головы всех мужиков». «Блядь, сценарист, пойди и утопись!» — простонал я и зарылся руками в волосы. «Ну так что решаем?» — еще смеясь спросила она. «Боюсь, Рита», — признался я. «Не переживу, если с ней что-то случится, понимаешь? Любовь к ней меня с ума сводит. Когда подумаю о том, что может быть, то боюсь». «Объясни ей все, Кин. Она умная девочка, поймет». Рита положила руку на мое плечо и ободряюще улыбнулась. «Зачем тебе все это говно?» — просил я. «Всегда мечтала побывать в каком-нибудь фильме. Этот отлично подходит», — хохотнула она. «Пиздец, этот человек меня охраняет», — ухмыльнулся я. «Я рада, что тебе нравлюсь». Она убрала руку с моего плеча. Тогда надо удвоить... Нет, лучше утроить охрану, если Лив будет со мной. Строил я план. Жеребец, тише, подкову потеряешь. На тебя работают сейчас 4 человека. Я и еще 3 офицера сзади на машине. И они тоже были в ресторане. И еще плюс твой телохранитель, даже 5 человек. Кстати, у твоей цыпочки тоже охрана. 2 мужчин сидели от нашего столика справа. Когда мы танцевали, один из них пошел за ней и ее подругой, а другой подошел к заказчику. Эти люди работают на Винса, хотя он тебе не соперник. Поэтому надевай свои рыцарские доспехи и начинай жить. Значит, это не он хочет моей смерти. Если бы это был он, то бы просто сказал, чтобы Лив не трогали. А тут сам нанял охрану. Я замолчал, перед глазами всплыл образ. А можно проверить его сестру? Иви. Эванджелина — полное имя. У нас в прошлом была не особо хорошая история, но... Я не знаю. Проверим, — кивнула Рита. Давай уже, отвези меня домой. Начну жарить кукурузу и запасаться чипсами. Чую, это дело будет занимательным. Дура, — бросил я, улыбнувшись. Так, глубокий вдох, и надо принять решение. Самое важное решение в моей жизни. Сценарист, давай, помоги мне.